Хмельной напиток начал показывать свою силу. Барбар ощущал это по приятному теплу, разлившемуся по всему телу. Но он еще не настолько опьянел, чтобы понять, эти слова не более чем надуманная отговорка. Он улыбнулся в знак того, что оценил шутку, и продолжил. «Вы должны извинить меня, я не знаю ваших местных обычаев, но я посол, и, согласно международным соглашениям, имею право на ведение дел в любое время». «Ну и что?» — глаза золотого значка собрались в пучок. «Я этого не понимаю, высокорожденный господин. Самое главное — это то, что мы встретились, поскольку в дополнение к секции прибытия, которая принимает гостей, я также состою в секции приветствий, которая привечает послов. Несомненно, у вас найдутся соответствующие верительные грамоты, чтобы доказать ваши полномочия. Волшебная палочка нашей королевы Титании или печатка его величества сойдет даже свидетельство в простой письменной форме. У меня действительно была, но я... Барбару стало стыдно. Вспомнив, при каких обстоятельствах он потерял палочку, он решил промолчать. Дружный смех слился со звуками непрерывного вальса, и золотой значок ткнул Барбара под ребра. «Ха-ха-ха! Не берите в голову, господин посол, мы не выдадим вас. Мы, обитатели пещер кобальдов, смотрим на вещи проще, да и пиво за счет правительства. Так что, как поют, выпей и снова налей». Барбар так и поступил. В какой-то момент последовавших затем прений он поймал себя на том, что пытается объяснить смысл бинома Ньютона, в котором сам разбирался немногим больше, чем его аудитория, оказавшаяся, впрочем, страстно заинтересованной. В следующий момент просветления оказалось, что он энергично распевает вместе со всеми «Король-ублюдок на троне». Затем куда-то пропал золотой значок, зал и хор тоже исчезли, и Барбар оказался в длинном тусклом коридоре с креем и вторым распорядителем в серой форме, спускаясь вместе с ними по какому-то коридору, где тоже властвовал кузнечный перестук, отбивающий такт в три четверти. По замысловатой кривой проход уходил вниз, и высоты потолка едва хватало для его роста. Кое-где на стенах дымили факелы, брызгая жирными огненными искрами, и там, где их свет падал на стены, видно было, что те сырые. Черные зевы других тоннелей зияли то справа, то слева при каждом повороте, и в глубине их не горело ни единого огонька. «Наши горные мухоморы лучше всего готовить в масле буковых орешков», — пояснил Крей, погладив свой живот. «У меня для них даже запасена емкость, где можно мух морить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — эхом отозвался коридор. С каждым новым ответвлением грохот молотов становился все громче и отчетливее. Когда они достигли следующего поворота развилки, Барбер надумал схитрить. Немного шатаясь, ему не нужно было особо притворяться, он прильнул к стене, соскользнул по ней на пол и, чуть не целиком растерившись в боковом тоннеле, приложился ухом к полу. Сокрушительные звуки ударов поглотили шаги Крея. Тот носил мягкую обувь, но слух Барбара все же уловил его слабый голос и исчезающий смех. Бум-пити-бум, бум-бум-бум-бум, раздавались кузнечные удары, почему-то опять складываясь в голове в звуки голубого дуная. Каменный пол был стылым, но пьяная усталость сковала конечности Барбара. Ему вдруг захотелось прямо здесь упасть и уснуть. «Встань!» — как в тумане приказал он себе, но сумел только согнуть ногу, пока одна половина его сознания пыталась заставить подчиниться вторую половину, которой уже было очень хорошо. Клац! Кто-то уронил что-то. Барберу вдруг представилось, что это у Крея отвалилась его мощная челюсть, когда тот обнаружил пропажу посла. Распирающий смех тут же придал ему сил. Эта веселая мысль, пришедшая в его пьяную голову, помогла Барберу подняться на колени, затем встать на ноги. Впереди было темно, хоть глаз выколи, коридор достаточно круто уходил вниз, и Барбер вынужден был держаться одной рукой за стену, чтобы не упасть. Через 50 или 100 ярдов коридор внезапно закончился лестничным пролетом, с которого открылся вид на широкую пещеру, освещенную единственным горевшим на стене факелом. Весь центр пещеры занимала бесформенная груда каких-то предметов, накрытых тканью. Поперек лестницы был установлен небольшой железный барьер высотой около 2 футов. Этот барьер сначала озадачил Барбера, пока он не вспомнил, что кобальды считались единственными существами волшебной страны, которые могли касаться железа. Поэтому барьер служил не хуже запертой двери для кого угодно, но не для человека. Перешагнув через него, Барбер направился дальше вниз по лестнице.